Он поставил Нилушке под ноги низенькую табуретку, показал, как ставить руки, как держать винтовку. Оказалось, что если Нилушка упрет приклад в плечо, то ему будет не дотянуться до спускового крючка, так что пришлось положить край приклада на плечо. «Это ничего», — утешил отец и встал сзади, направляя движение сына. «Главное — правильно прицелиться и правильно спустить курок. Оружие — это естественное продолжение мужской руки, запомни. И ствол — это как указательный палец. Куда покажешь этим пальцем, туда и полетит пуля. Теперь смотри. Вот эта пипочка на самом конце называется мушка. Ловим ее в прорезь. Вот так. И все вместе направляем. На медленном выдохе палец ведем плавно, не дергая. Стой, куда это целишь? Буржую в брюхо. Нилушка показал на толстопузого жестяного капиталиста, обнимающего атомную бомбу. И капиталист, и бомба были облезлыми и пятнистыми от множества прямых попаданий. «Не так», — сказал отец. «В пневматическом тире, если хочешь попасть, надо целиться не в саму фигуру, а вот в тот кружочек на железке сбоку от цели». Кружочек возле буржуя оказался очень маленький. И Нилушка выбрал другой, самый большой, даже не посмотрев, к чему он присоединен. Сосредоточился, поймал мушку в прорезь, навел, медленно выдохнул. «Дзынь!» Это раскололся надвое зеленый металлический арбуз, показав красное нутро. «Папа! Я попал! Попал, слышишь?» На большее его не хватило. Промазав дважды, он со вздохом протянул винтовку отцу. «Все!» «И правильно. На первый раз хватит. Мне тряхнуть стариной, что ли?» «Еще 10 пулек». Он взял винтовку, совсем не так, как учил Нилушку, а на одну вытянутую руку, как держит пистолет, выпрямился, расставил пошире ноги, выстрел, и на пол упала большая звезда из фольги, второй упала другая. Только на третьем выстреле Нилушка сообразил, что отец стреляет не по самим звездам. Это было бы слишком легко. Они большие, а по почти невидимым ниточкам, за которые эти звезды прицеплены. Остальные посетители прекратили стрельбу и наблюдали, затаив дыхание. 8 выстрелами отец сбил все 8 звезд, а 2 оставшиеся пульки высыпал в ладошку восторженно глядящему на него конопатому мальчишке постарше Нилушки 3 года. Эффектно вывернув ладонь, отец кинул на блюдечко перед опешившим служителем скомканную 5. «Сдачи не надо». «Это мой папа. Он летчик», — гордо оповестил Нилушка, подчеркивая и собственную причастность к такому сиятельному триумфу. «Ну, дает авиация», — пробасил коренастый седой дядечка с 2 рядами орденских планок на синем пиджаке. «Такие стрельбы грех не отметить. Как насчет по пиву авиация, я угощаю». «А что, Нил Романович, мы вроде заслужили, верно?» «Факт», — важно констатировал Нилушка. Мужчины дружно рассмеялись. «Только ведь долго», — отец показал в сторону ларька, к которому тянулась длиннющая очередь из одиноких мужчин. Народу в парке заметно поприбавилось. Большинство двигалось в направлении стадиона. «Я вот что думаю, авиация», — начал орденоносный дядечка. заметно приосанился, протянул отцу крепкую корявую руку. Главстаршина